Глава 25. Мама радуется моей вылазке едва ли не больше меня. То и дело заглядывает в спальню, справляясь, не нужно ли мне чего-нибудь. И даже предлагает примерить ожерелье, которое сама носит лишь по исключительным случаям. Это самый дорогой подарок папы, не считая рейндж-ровера в эксклюзивном окрасе. «Может, ты хочешь пойти вместо меня?» Иронизирую я, придирчиво оглядывая себя в зеркале. Это открытие мотосалона, а не медгала. С бриллиантами на шее я буду выглядеть нелепо. Все, замолкаю. Застыв в дверях, мама мечтательно улыбается. Ну какая же ты у меня красивая. Повезло Марку со спутницей. Мне снова хочется отпустить какую-нибудь остроту, но удается себя сдержать. В последнее время я только и делаю, что огрызаюсь на родителей, которые, напротив, стараются быть внимательными и терпеливыми. Видимо, сказывается усталость. Спасибо, мам. Я защелкиваю сережку и распускаю волосы, позволяя завитым локонам рассыпаться по плечам. Ну вот, вроде и все. Фотографироваться не буду, потому что похожий образ выкладывала 2 недели назад. «Потуси как следует», — нараспев произносит мама. «Я планирую вернуться часам к 10. Предупреждаю я. Можешь передо мной не отчитываться». Она пытается лихо подмигнуть, но выходит забавно и неуклюже. Если решишь задержаться, никаких проблем. Незаметно закатив глаза, я забираю из гардеробной сумку, целую маму на прощание и спускаюсь вниз. На часах начало 8. Судя по свету фар, бьющих сквозь решетки ограждения, Марк уже подъехал, а значит, можно выходить. Колкий осенний ветер треплет волосы, заставляя отворачивать лицо и прятаться за воротником. «Ну и погода, да?» Марк выскакивает с водительского места и, закрыв меня собой, торопливо распахивает пассажирскую дверь. «Садись скорее. Я что-то ступил. Надо было попросить тебя открыть ворота». Пробормотав ничего, я ныряю в салон. Запах напы, размеренно звучащая музыка и теплое дуновение печки действуют умиротворяюще. Пригладив волосы, я расправляю стрелки на брюках и оглядываюсь. В боковом кармане двери торчит флакон туалетной воды. На зеркале заднего вида покачивается небольшой серебряный крестик. Я машинально провожу пальцем по замшевой обшивке двери. Точь-в-точь такой же, как в машине Леона. Немного непривычно видеть Марка вне курортных реалий. Знать, какой автомобиль он водит, какой парфюм предпочитает и какую музыку слушает. Не буду оригинальным. Его глаза в полумраке салона воодушевленно мерцают. Выглядишь офигенно. Я тоже не буду оригинальничать и отвечу «спасибо». Отвечаю я. Тебя я уже как-то хвалила за чувство вкуса, так что повторяться не буду. Не переставая улыбаться, Марк сосредоточенно сводит к переносице брови. Если бы ты мне такое сказала, я бы непременно запомнил. А так, конечно, спасибо. Очень приятно такое слышать от гуру стиля. Нахмурившись, я смотрю перед собой. Сердце мелко частит. Тук, тук, тук. Вот же я дурочка. Эти слова я говорила не Марку, а Александру. Именно он казался мне образцом стиля и выдержанной мужской красоты. Зато теперь ты знаешь, что я так думаю. Бормочу я, вцепившись в замшевый ремешок сумки. Ну что, едем? Уже на подъезде к мотосалону становится понятно, что мероприятие организовано с размахом. Вдоль фасада одноэтажного здания, за панорамными окнами, выстроен целый коридор из прожекторов и флагов с эмблемами производителей. Перед входом припаркованы мотоциклы. Матово-черные, перламутрово-синие, ярко-красные. Глядя на них, сложно поверить, что это реально существующая техника, а не промо-концепт из далекого будущего. Звук баса сливается с гудением голосов. Людей здесь очень много. Кто-то деловито обсуждает характеристики представленных моделей, кто-то записывает сторис, кто-то набирает в тарелку канапе, при этом ловко удерживая в свободной руке бокал просекко. На входе нас встречают 2 представительных охранников в черных костюмах и с наушниками. Марк по-приятельски протягивает одному из них руку. «Приветствую, Лех. Много сегодня народу, да?» «Еще и половина не собралась». Мужчина отвечает на рукопожатие и выразительно смотрит на меня. «Здравствуйте, леди. Поторопитесь, пока лучшие мотоциклы не разобрали». Марк деликатно приобнимает меня за талию, словно подтверждая, что мы пришли вместе. «Торопиться нет смысла. Мое в любом случае останется моим. Добродушно засмеявшись, охранник возвращается в роль строгого блюстителя порядка и хорошо поставленным голосом чеканит. Хорошего вечера вам, молодые люди. Надеюсь, наш салон вам понравится. В следующих дверях нас встречает другой сотрудник в добротном костюме от Армани и бейджем Event Management. Друзья, добро пожаловать в экстрим-центр. Разрешите немного ввести вас в курс дела. Ваши велком-дринки ожидают в зоне лаунж. Слева — выставочный зал. По центру — сцена. Справа — фуршет. В 8:30 начнется показ моделей с участием гонщиков. Потом — розыгрыш призов от спонсоров. Я с любопытством кручу головой по сторонам. На подобные мероприятия я попала впервые. Длинные столы забиты закусками, а прямо за ними — диковинные инсталляции из разобранных байков. Рамы, моторы, зеркала. Все обрамлено стеклом и подсвечено неоном. Марк указывает на стойку с шампанским. «Ты будешь?» Я качаю головой. «Спасибо. Не хочу. Лучше воды». В центральной части зала сцена с небольшим подиумом, вдоль которого уже выстроились фотографы. На дне экран, на котором попеременно мелькают логотипы брендов и кадры с рекламных съемок. Как мотоцикл на огромной скорости рассекает дорогу, вблизи гор или вдоль морского побережья. Я завороженно смотрю на рекламный слоган, повисший на экране. «Перестань оглядываться на прошлое. Лети навстречу будущему». «Что скажешь?» Марк протягивает мне запотевший стакан с водой. «По-моему, все достойно». Скажу, что сильно недооценила масштаб мероприятия. Признаюсь я. Организаторы отлично постарались. У Андрюхи талант. Любое мероприятие превращать в событие. Он кивает на парня лет 30 в кожаной куртке, стоящего у сцены. Вот он, кстати. Чуть позже вас познакомлю. Как следует разглядеть его, у меня не выходит, потому что в следующее мгновение Марка окликают. «Привет!» Перед нами материализуется плечистый парень и миловидная девушка в джинсовом сарафане из последней коллекции Gucci. «Как дела?» Вопрос адресован Марку, но смотрят оба отчего-то на меня. «Здравствуйте, я Каролина. Считаю нужным представиться». «Я знаю». Голос девушки становится пронзительно тонким, и она, подпрыгнув на месте, прикрывает зардевшееся лицо ладонями. «Вика ваша фанатка», — с улыбкой поясняет парень. «Когда Марк сказал, что вы придете, она под угрозой расставания заставила меня достать приглашение». «Ой, замолчи!» — шутливо буркает девушка, отрывая ладони от лица. «А еще она сменила около 20 нарядов в надежде вас впечатлить». На это Вика театрально шмыгает носом. «Это правда. Я подписана на вас уже 3 года, а переодевалась 10 раз. Боялась, что вы ткнете в меня пальцем и скажете «Не позорься!». Я перевожу растерянный взгляд с улыбающегося Марка на забавную пару и не придумываю ничего лучшего, чем рассмеяться. Это не первый случай, когда я встречаю своих подписчиков, но так нервничают в моем присутствии, будто я настоящая знаменитость. Впервые. Во-первых, давайте перейдем на «ты». Предлагаю я, глядя на девушку. «Вика, правильно?» Во-вторых, мне очень нравится твой сарафан и то, как ты его стилизовала с топом и ботильонами. Очень круто и смело. Я же говорила, она классная! Вцепившись в руку парня, Вика скачет на месте, словно мячик от пинг-понга. Марк, ты хоть понимаешь, как тебе повезло быть с ней знакомым? Еще не до конца, но примерно догадываюсь. Шутит он. Каролина, это мои друзья, Виктория и Фред. Фред, если что, это не прозвище, а его настоящее имя. Родители хотели соригинальничать. Сгримасничав, поясняет парень. «Очень приятно, Каролина». «И мне». Абсолютно искренне говорю я, ловя себя на том, что, кажется, не против познакомиться с друзьями Марка поближе. «Как вам, кстати, открытие?» «Просто супер!» С жаром выпаливает Вика. «Оказывается, здесь еще будут выступать СМПЧ. Это любимая группа Фреда. Каролина, а ты не против, если фотограф сделает наше совместное фото? Я была такой колхозницей, ты представить себе не можешь. А твой блог в буквальном смысле научил меня одеваться». «Конечно», — киваю я, одновременно смущаясь и получая удовольствие от неожиданно свалившейся славы. Сфотографируюсь с удовольствием. «Так и думал, что тебя сразу уведут», — Шутливо вздыхает Марк. И мне ничего не достанется. С тобой я тоже сфотографируюсь, не переживай. Будучи на эмоциональном подъеме, я шутливо треплю его по волосам. Зеленые глаза моментально фокусируются на моих, становясь серьезными. Обещаешь? В груди призрачно ноет, но я заставляю себя отмахнуться от надоевшей боли. Сколько уже можно? Конечно. Может быть, даже шампанского выпью, раз уж собралась такая веселая компания.